шумная, капризная, легкомысленная, обольстительная Цирцея, Эммануэлла Потоцкая, Сирена, очаровательная хозяйка салона. Она принимает свиту разношерстных поклонников, врачей, аристократов и литераторов, припомаженного Жервекса, плохого художника, но веселого малого, наблюдательного портретиста Жана Берро и ему подобного мемуариста Жак-Эмиля Бланша, сына психиатра, боготворящего ее и воссоздавшего впоследствии ее образ в автобиографическом романе «Америс» под именем принцессы Лючии Пеглозио, меланхоличного и светского Поля Бурже и строгого виконта Эжена де Вагюэ, славянофила, автора посредственного романа «Мертвые, которые говорят», супруги не считают нужным скрывать свой разрыв, хотя и сохраняют приличие. Это, однако, не мешает Николасу открыто поклоняться Эмилиенне Д'Алансон. Ги познакомился с сумасбродной графиней через своего друга Жоржа Леграна в 1883 году, еще до того, как был напечатан роман «Жизнь». Они не замедлили вступить с пылкой Эммануэллой в переписку, и в одной из записочек признательный и смелый Ги пишет ей: «Я в восторге. Жизнь великолепно расходится. Ничто не могло принести мне большего удовлетворения, чем этот успех. А знаете ли вы, что я в огромной мере обязан вам этим успехом? И на коленях я хотел бы отблагодарить вас». Решительная, независимая, взбалмошная, опасная, зажигательная и холодная наркоманка — такова эта графиня. Ей Мопассан посвящает стихи, в которых волк становится вегетарианцем. «Растаял привычек дым, я слыл фривольным, а зря, ведь нынче я одержим желаниями Пономаря». Перевод Маркиша. Примечание редактора. И этот флирт, непрерывная кадриль из разрывов, возвратов, малодушия, примирений, капризов, будет развиваться подкрепленной искренней дружбой. Разумеется, Ги ведет одновременно несколько любовных интриг. Как выражается на бульварах, он седлает четверку. А между тем, за этой внешностью припомаженного грузчика скрывается серьезный, несчастный, переменчивый Мопассан. Уже несколько лет со мной происходит что-то странное. Все проявления жизни, которые прежде расцветали в моих глазах подобно зорям, кажутся мне выленившими. Когда-то я был весел. Все меня приводило в восторг. Идущие мимо женщины, вид улиц, местности, где я живу, меня волновал даже покрой моей одежды. Тот же двуликий Янус, которого так трудно распознать, признается несколькими годами позже Жанну Бурдо, переводчику Шопенгауэра: «Подчас на короткий миг мне открывается красота в своей удивительной, страстной, неведомой, неосязаемой форме, едва освещаемая какими-то мыслями, какими-то отдельными словами, какими-то видениями, какими-то внешними красками, в какие-то определенные минуты жизни. И тогда я превращаюсь в изумительно восприимчивый вибрирующий инструмент, инструмент для наслаждения. Я не могу этого ни передать, ни выразить, ни написать, ни рассказать. Я все храню в себе». Когда же ему удается перенести это в творчество, то все, что он пишет, насквозь проникается и освещается ощущением красоты. Сочетание большого художника и барышника богатых кварталов весьма озадачивает. Красота станет в конце его жизни святым Граалем, иллюзией, майей, его последним великим заблуждением. Утомленный столь ненавистным ему Парижем, но вынужденный там жить, ибо в столице черпает он темы для своего творчества, Мопассан все чаще спасается бегством в Этрето на юг, в Алжир, к морю, к воде, к лодкам. В 1883 году Ги купил большую такелажную лодку «Луизетту», открытый вельбот или, иными словами, старую лохань. Он любит ее страстно, как любил все свои лодки.